Глава 7. Легальные средства и методы повышения уровня тестостерона. Учитывая, что после 30 лет уровень тестостерона ежегодно снижается на 1-2%, неудивительно, что миллионы взрослых физически активных мужчин, живущих воспоминаниями о том, как молоды мы были, чувствуют у себя симптомы возрастного снижения тестостерона. Эта аудитория не прочь заплатить порой немаленькие деньги за чудо-средство, которое вернет тестостерон, а значит сексуальную и физическую энергию и спортивные успехи на прежний уровень. Именно поэтому интернет и средства массовой информации пестрят объявлениями о различных диетах, продуктах и биологически активных добавках, якобы повышающих уровень тестостерона, а также о курсах упражнений или тренингах, разработанных с той же целью. Зачастую подобные методики не имеют никаких доказательств эффективности, что, однако, не мешает предприимчивым дельцам продавать секреты повышения тестостерона доверчивым покупателям. С точки зрения науки, только в отношении ограниченного количества веществ существуют данные о том, что они действительно повышают уровень главного мужского гормона. А ведь ученые привыкли все проверять, и для проверки они используют жесткие статистические методы, которые крайне трудно обмануть. Сейчас это кажется смешным, но еще 40-50 лет назад ученые не верили, что инъекции даже самого тестостерона способны повышать его уровень в организме. Что уж говорить о сотнях других веществ, претендующих на звание его поднимателей. Чтобы со всей ответственностью заявить о том, что вещество X повышает тестостерон, необходимо провести научное исследование. В идеале не на мышах или крысах, а на людях. При этом желательно, чтобы была контрольная группа людей, получающих плацебо, пустышку, но не знающих, что это плацебо. Это так называемые рандомизированные плацебо-контролируемые исследования. В идеале таких исследований должно быть несколько, и их результаты после соответствующей статистической обработки должны быть проанализированы в метаанализе. Но в отношении различных биологически активных добавок это случается, мягко говоря, нечасто. В настоящее время существует широкий спектр биологически активных добавок, БАДов, которые, по уверениям производителей, повышают уровень тестостерона. Такие добавки называются тестостероновыми бустерами. Купить их можно свободно как в магазине спортивного питания, так и в аптеке. Зачастую их производители наряду с энергией сексуальной обещают дать мужчине и энергию физическую. Так что же представляют собой эти добавки? Как правило, они содержат комбинацию из множества натуральных веществ, но не содержат самого гормона тестостерона или других анаболических стероидов, что очень важно для профессиональных спортсменов, так как их применение не должно приводить к проблемам с антидопинговым законодательством. Именно по этой причине применение бустеров широко распространено как раз среди спортсменов самого разного уровня. Тестостероновые бустеры становятся все более популярными, в том числе и из-за увеличения количества научных исследований, подтверждающих важность тестостерона для различных аспектов спортивной успешности, особенно в скоростно-силовых видах спорта. Другой причиной их популярности среди спортсменов, которые активно используют их в качестве средств, повышающих уровень тестостерона, является, вероятно, довольно широкое распространение в спорте синдрома относительного дефицита энергии, RED-S, который может сопровождаться снижением тестостерона у спортсменов самого разного уровня и обоих полов, в том числе и у продвинутых любителей. Особенно часто такое состояние возникает у тех, кто занимается циклическими видами спорта. Бег на длинные дистанции, велосипед, плавание, триатлон, лыжные гонки и так далее. В сочетании с недостаточно калорийной диетой, не обеспечивающей поступление в организм необходимого при таких нагрузках количества энергии. Распространенность использования бустеров в последние годы лавинообразно растет. Хотя истинную распространенность их приема еще только предстоит оценить в будущих научных исследованиях. Предполагается, что в дальнейшем на них будет подсаживаться все больше и больше спортсменов, как любителей, так и профессионалов. Однако до сих пор не существует достаточного количества доказательств не только безопасности, но и реальной эффективности тестостероновых бустеров. Поэтому покупатели чаще всего ориентируются только на доводы продавцов, продвигающих эти товары. Особенно слабой является доказательная база, касающаяся их приема спортсменами, в том числе высокого уровня. Точнее говоря, такой базы в отношении спортсменов высокого уровня просто не существует. Большинство исследований эффектов различных компонентов бустеров сосредоточено на лечении эректильной дисфункции, снижении полового влечения, возрастного гипогонадизма и доброкачественной гиперплазии, аденомы предстательной железы. Было показано, что некоторые компоненты бустеров могут быть эффективны при лечении этих заболеваний, но молодых, физически активных людей, которые применяют бустеры чаще всего, больше интересует их влияние на силу и скорость, потому что тестостерон – это гормон силы и скорости, и об этом знают все – и врачи, и тренеры, и сами спортсмены. В основе этого знания лежит уже ставшая аксиомой взаимосвязь между повышением уровня тестостерона и увеличением силы, мощности и других параметров спортивной успешности. И если волшебные таблетки могут помочь улучшить результат даже на десятые доли секунды, без риска провалить допинг-контроль, то выбор становится очевидным. Одно из первых исследований о влиянии на уровень тестостерона растительной субстанции – трибулуса, трибулус terrestris, или якорцев стелющихся, было проведено в Болгарии, где это средство было особенно популярно среди тяжелоатлетов. Пожалуй, и сейчас среди мужчин всего мира БАДы, содержащие в своем составе это растение, являются одними из самых популярных средств для повышения уровня тестостерона. Но что же стоит за этой популярностью? Препарат Трибистан, содержащий трибулус, появился в Болгарии в 1970-х годах, и с ним связывали успехи сборной этой страны по тяжелой атлетике, с которыми в те времена мало кто мог сравниться. Однако, как показало время, их успех, если и объяснялся приемом каких-либо субстанций извне, то точно не трибулусом. Все было гораздо проще, и секрет заключался в анаболических стероидах. Массовые допинговые залеты в начале 2000-х, число дисквалификаций уверенно превышало цифру 10, привели даже к исключению болгарских тяжелоатлетов из соревнований на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году. Да и после этого количество дисквалификаций бравых болгарских штангистов за применение анаболических стероидов принципиально меньше не стало. Строго говоря, железных доказательств как эффективности, так и безопасности трибулуса не было и нет по сей день. Поэтому, например, такая авторитетная организация, как Австралийский институт спорта, не рекомендует спортсменам принимать добавки, содержащие трибулус. Но в качестве средств, потенциально улучшающих спортивные показатели и или повышающие адаптацию к физическим нагрузкам, много лет активно исследуется и множество других растений. Например, было показано, что применение эврикомы длиннолистной, более известной как Тонгкат Али, на фоне тренировок с отягощениями увеличивает мощность, а корень ашваганды помогает увеличить мышечную массу, скорость, мощность и максимальное потребление кислорода у здоровых молодых мужчин. В то же время до сих пор существует очень мало научных доказательств того, что конкретная субстанция, содержащаяся в тестостероновых бустерах, действительно увеличивает концентрацию тестостерона, и все существующие доказательства относятся к очень небольшому количеству таких веществ. В одном из крупнейших исследований по этой теме была проанализирована имеющаяся база данных об эффективности 109 субстанций, содержащихся в 50 самых популярных, судя по запросам в поисковой системе Google, бустерах. В 90% случаев производитель заявлял, что его продукт увеличивает уровень тестостерона или увеличивает уровень свободного тестостерона. Еще в 62% случаев потенциальных покупателей убеждали в том, что добавка помогает нарастить мышечную массу. А еще в 50% случаев было заявлено, что добавки должны увеличить половое влечение. В среднем в одном бустере содержалось не менее 8 субстанций. Наиболее часто встречающимися субстанциями были цинк, пажитник, витамин В6, трибулус, магний, бор, дииндалметан, эврикома длиннолистная и перуанская мака. В ходе проведенного авторами поиска по самым значимым базам данных было обнаружено, что для 67 из 109 субстанций, содержащихся в бустерах, влияние на заявленные параметры попросту не исследовалось. Еще для 32 субстанций было проведено всего по одному-два исследования хоть сколько-либо приемлемого методологического уровня. И только для 6 субстанций было проведено по 4-6 таких исследований. При этом только в отношении 12 субстанций авторы исследования обнаружили научное подтверждение того, что они могут повышать уровень тестостерона. Причем в большинстве случаев эффективность субстанции в этом отношении была подтверждена в исследованиях с участием пациентов, страдающих различными заболеваниями, включая ожирение и бесплодие. То есть участники исследований имели мало общего со спортсменами. К субстанциям с доказанной эффективностью в этих группах были отнесены слюногон аптечный, анациклис пиретрум, бульбина, бульбин наталенсис, эврикома длиннолистная, эврикома лонгифолия, тонгкат али, пажитник, горянка, L-аргинин, L-карнитин, магний, мукуна жгучая, мукуна пруриенс, пантотеновая кислота, селен и мумиё. В другом научном обзоре авторы проанализировали состав 5 самых популярных бустеров, продаваемых на сайте amazon.com, и определили 10 наиболее часто встречающихся в них субстанций. В их число вошли эврикома длиннолистная, горянка, мака, крапива, корень ашваганды сиреноя, бор, пажитник, биопирин и дииндалилметан. По данным этих авторов, только 5 из этих субстанций имеют научные доказательства того, что они могут повышать уровень тестостерона. Эврикома длиннолистная, сиреноя, бор, корень ашваганды и пажитник. Наиболее часто встречающиеся компоненты тестостероновых бустеров. По данным Клемеша и соавторов. Вещество. Цинк. Добавки, содержащие данное вещество. 29%. При N равном 45, 64,4. Вещество. Экстракт пажитника. Добавки, содержащие данное вещество. 22%. При N равном 45, 48,9. Вещество. Витамин В6. Добавки, содержащие данное вещество. 20%. При N равном 45, 44,4. Вещество. Трибулус. Якорцы. Добавки, содержащие данное вещество, 19%. При N равном 45, 42,2. Вещество. Магний. Добавки, содержащие данное вещество, 17%. При N равном 45, 37,8. Вещество. Бор. Добавки, содержащие данное вещество, 12%. При N равном 45, 26,7. Вещество. Дииндалметан. Добавки, содержащие данное вещество, 12%. При N равном 45, 26,7. Вещество. Экстракт эврикомы длиннолистной. Добавки, содержащие данное вещество, 12%. При N равном 45, 26,7. Вещество. Экстракт перуанской маки. Добавки, содержащие данное вещество, 10%. При N равном 45, 22,2. Вещество. D-аспарагиновая кислота. Добавки, содержащие данное вещество, 9%. При N равном 45, 20. Вещество. Экстракт корня ашваганды. Добавки, содержащие данное вещество, 8%. При N равном 45, 17,8. Вещество. Витамин D. Добавки, содержащие данное вещество, 8%. При N равном 45, 17,8. Вещество. Экстракт черного перца. Добавки, содержащие данное вещество, 7%. При N равном 45, 15,6. Вещество. Мукуна жгучая. Добавки, содержащие данное вещество, 7%. При N равном 45, 15,6. Вещество. Витамин В12. Добавки, содержащие данное вещество, 7%. При N равном 45 – 15,6. Вещество. L-аргинин. Добавки, содержащие данное вещество, 6%. При N равном 45 – 13,3. Вещество. Витамин В3. Добавки, содержащие данное вещество, 6%. При N равном 45 – 13,3. Вещество. Витамин В9. Добавки, содержащие данное вещество, 6%. При N равном 45 – 13,3. Вещество. Кальций. Добавки, содержащие данное вещество, 5%. При N равном 45 – 11,1. Вещество. Женьшень. Добавки, содержащие данное вещество, 5%. При N равном 45 – 11,1. Вещество. Экстракт корня крапивы двудомной. Добавки, содержащие данное вещество, 5%. При N равном 45 – 11,1. Вещество. Серенное. Добавки, содержащие данное вещество, 5%. При N равном 45 – 11,1. Вещество. Селен. Добавки, содержащие данное вещество, 5%. При N равном 45 – 11,1. Вещество. Мумиё. Добавки, содержащие данное вещество, 5%. При N равном 45 – 11,1. Если рассмотреть состав одного из тестостероновых бустеров, взятого в качестве примера, то можно увидеть, что из 12 субстанций, входящих в его состав, только одна имеет достаточное научное доказательство эффективности в отношении повышения уровня тестостерона у молодых, физически активных людей. В озвученной ранее таблице рассматривается состав 45 тестостероновых бустеров промышленного производства и частота встречаемости отдельных субстанций в этих препаратах в процентах. Учитывая ограниченные и зачастую противоречивые данные, авторы данной аудиокниги провели поиск имеющихся доказательств эффективности 15 индивидуальных компонентов бустеров, которые, согласно проведенным ранее обзорам, могут положительно влиять на уровень тестостерона. К этим 15 субстанциям относятся аноциклус лекарственный, бульбина натальская, эврикома длиннолистный, тонгкат али, пажитник, горянка, L-аргинин, L-карнитин, магний, мукуна жгучая, пантотеновая кислота, селен, мумиё, серенное, бор и корень ашваганды. В результате поиска в двух крупнейших базах данных только для 10 из 15 субстанций L-аргинин, L-карнитин, магний, селен, мумиё, тонгкат али, серенное, бор, корень ашваганды и пажитник были обнаружены 24 исследования, в которых были получены доказательства того, что они повышают уровень тестостерона и связанные с ним физические показатели у молодых до 55 лет физически активных мужчин. В отношении же аноциклуса, бульбины, горянки, пантотеновой кислоты и мукуны жгучей таких исследований обнаружено не было. Положительное влияние магния и мумиё на концентрацию тестостерона было показано лишь в единичных исследованиях. Противоречивые данные были обнаружены для R-аргинина, L-карнитина и серенои, а селен и бор, по-видимому, уровень тестостерона не повышают. Однако были и растительные субстанции, которые, по-видимому, действительно обладают способностью повышать тестостерон. Таковыми оказались эврикома длиннолистная, тонгкат али, ашваганда и пажитник. В отношении этих субстанций были получены наиболее убедительные доказательства их эффективности. Существующие к настоящему моменту данные о влиянии индивидуальных компонентов тестостероновых бустеров на уровень тестостерона. Есть данные о том, что вещество повышает тестостерон. Аноциклус лекарственный, бульбина натальская, эпикатехин, экстракт эврикомы длиннолистной, экстракт пажитника, экстракт горянки, экстракт L-аргинина, экстракт L-карнитина, магний, мукуна жгучая, пантотеновая кислота, селен, мумиё. Есть данные о том, что вещество повышает тестостерон, однако данные противоречивые, то есть были исследования, не показывающие подобного эффекта. Экстракт ашваганды, бор, кофеин, кальций, D-аспарагиновая кислота, дегидроэпиандростерон, чеснок, женьшень, экстракт перуанской маки, мелатонин, ресвератол, витамин D, цинк. В систематическом обзоре Смита и соавторов также оценивалась эффективность влияния различных растительных субстанций на концентрацию тестостерона. Авторы также пришли к выводу, что пажитник и ашваганда положительно влияют на концентрацию тестостерона у мужчин, а вот в отношении женьшеня, трибулуса, мака, радиолы, мусали, гарцинии, калеуса, рейши, крапивы двудомной и кордицепса таких данных они найти не смогли. Но в чем заключаются возможные механизмы воздействия эврикомы длиннолистной, тонгкатали, корня ашваганды и пажитника на повышение уровня тестостерона? Чтобы понять механизмы воздействия этих субстанций на уровень тестостерона, нужно рассмотреть каждое растение отдельно. Эврикома длиннолистная – растение, произрастающее в Юго-Восточной Азии, также известное как тонгкатали в Малайзии и пасакбуми в Индонезии. Существует несколько потенциальных механизмов повышения уровня тестостерона при его применении. Оно содержит некоторые биологически активные вещества, такие как эврикоманол, эврикоманон и эврикомалактон, которые могут угнетать активность фермента ароматазы, тем самым замедляя превращение тестостерона в эстрогены, а также увеличивать скорость высвобождения свободного тестостерона из глобулина, связывающего половые гормоны. Ашваганда, витания снотворная, это растение семейства посленовых, которое издавна применяется в индийской народной медицине как средство от множества болезней. На данный момент БАДы, содержащие ашваганду, рекламируются как препараты, способные снижать уровень стресса, тревожности и депрессии, а также улучшать память. Возможные механизмы повышения уровня тестостерона при приеме корня ашваганды хорошо описаны и включает в себя стимуляцию высвобождения гонадотропин-релизинг-гормона с последующей стимуляцией секреции тестостерона клетками Лейдига, связанной с его выраженной антиоксидантной и противовоспалительной активностью, что может приводить к снижению окислительного стресса с сопутствующим повышением уровня тестостерона, а также ингибированию действия фермента ароматазы, превращающий тестостерон в эстрадиол. Пажитник сенной, фенугрек, растение семейства бобовых, в основном произрастающее в Индии. Пажитник издавна используется в народной медицине как средство, стимулирующее лактацию кормящих женщин. Он содержит различные сапогенины, такие как диазгенин и ямагенин. Один из них, диазгенин, может быть важным предшественником в синтезе тестостерона. Также предполагается, что пажитник может повышать уровень тестостерона за счет ингибирования ароматазы и 5-альфа-редуктазы. Таким образом, видимо, только эврикома длиннолистная, ашваганда и пажитник, то есть всего только 3 из более чем 100 субстанций, используемых в производстве бустеров, действительно повышают тестостерон. Несмотря на то, что существуют единичные случаи, описывающие развитие той или иной патологии, вероятно вызванной приемом тестостероновых бустеров, в целом вопрос безопасности этих добавок пока еще изучен недостаточно хорошо. В то же время важно заметить, что плохо контролируемый прием тестостероновых бустеров, сочетание их друг с другом или превышение дозировок могут привести к негативным последствиям. Например, именно с приемом пажитника и дииндалметана связывали один из описанных случаев тромбоэмболии легочной артерии, с приемом серенои – панкреатит, а врачи из Саудовской Аравии описывали поражение печени, сопровождающееся значительным повышением печёночных ферментов, которое наблюдалось у 30-летнего спортсмена-любителя, принимавшего многокомпонентный тестостероновый бустер. Однако практически во всех случаях связь между приемом того или иного компонента и развитием болезни была, строго говоря, не до конца доказанной. Спортсменам и работающим с ними специалистами важно помнить, что субстанции, в отношении которых есть подтверждение их позитивного влияния на различные аспекты физической работоспособности и уровень тестостерона, могут потенциально рассматриваться в качестве кандидатов на включение в запрещенный список Всемирного антидопингового агентства ВАДА, так как их применение можно подвести как минимум под два из трех критериев включения в этот список. Потенциально они могут обеспечивать преимущества и также потенциально могут вредить здоровью. При этом именно двух критериев достаточно для того, чтобы какая-либо субстанция попала в запрещенный список напрямую или транзитом через программу мониторинга. Именно такой путь в свое время проделал мельдоний – препарат, популярный среди российских пенсионеров. Да и под третий критерий – несоответствие духу чистого спорта – при желании всегда можно подвести практически любую субстанцию. Но такого желания в отношении вышеуказанных растительных субстанций у членов специального комитета ВАДА не возникает, по крайней мере пока, в отличие от другой природной субстанции, о которой подробно будет рассказано далее. В некоторых зарубежных научных работах эту субстанцию прямо называют «русским секретом» из 1980-х годов и требуют включить ее в запрещенный список на основании единичных исследований, проведенных на животных и здоровых добровольцах, не имеющих никакого отношения к профессиональному спорту. Экдистерон и его влияние на уровень тестостерона. 20-гидроксиэкдизон, экдистерон, это гормоноподобное вещество, в основе структуры которого лежит стероидное кольцо. Он широко распространен в растительном и животном мире, а также встречается в некоторых видах растений. Экдистерон входит в класс веществ, известных как фитоэкдистероиды, и это вещество, как полагают, способствует защите растений от беспозвоночных хищников. Известно, что этого вещества особенно много в шпинате. Может быть, именно в экдистероне, а не в железе, заключается секрет полезности шпината. У насекомых экдистероиды регулируют линьку и метаморфоз. Экдистероиды не токсичны для млекопитающих, и у них выявлен широкий спектр полезных фармакологических эффектов – адаптогенных, анаболических, антидиабетических, гепатопротекторных, иммунопротекторных и ранозаживляющих. Более того, анаболические свойства экдистерона, о которых сообщали специалисты, привели к появлению большого и нерегулируемого рынка препаратов, содержащих экдистероиды, большинство из которых рекламируется на специализированных веб-сайтах как разрешенные законом и нетоксичные вещества, полезные для набора мышечной массы. Впервые экдистерон был извлечен и изучен в СССР еще в 1970-е годы. И тогда же было высказано предположение, что он может обладать анаболическим действием. Характерным признаком экдистерона, который отличает его от анаболических андрогенных стероидов, является стимуляция роста мышц за счет воздействия на эстрогенные рецепторы, а не активация андрогенных рецепторов. Экспериментальные исследования на животных, проведенные еще более 30 лет назад, продемонстрировали, что он оказывает на сократительные мышечные белки такое же действие, как и стероид метандростенолон. В СССР изучали применение экдистерона в различных видах спорта, но результаты публиковались только в российских, неиндексируемых журналах, и качество проводимых исследований не соответствовало научным стандартам. Они проводились при отсутствии контрольных групп, с открытым, нерандомизированным дизайном исследований и прочими нюансами, значимо снижающими их методологическое качество. В 2006 году были опубликованы результаты комплексного исследования, направленного на определение влияния экдистерона на силу, состав тела и концентрацию свободного тестостерона. Специалисты пришли к выводу, что ежедневный пероральный прием 30 мг экдистерона не оказал значительного влияния на эти показатели. После этого об экдистероне забыли на некоторое время, но вскоре в другом исследовании, проведенном Айзенман и соавторами, было показано, что прием экдистерона в дозе 5 мг на килограмм массы тела, то есть 400 мг для человека весом 80 кг, вызывает анаболические эффекты. В исследованиях, проведенных Парр и соавторами в 2015 году, изучалось влияние экдистерона и анаболических стероидов на толщину мышц у крыс. Были получены данные, что экдистерон в дозе 5 мг на килограмм массы тела оказывает положительное анаболическое действие. И это воздействие оказалось даже больше, чем у анаболического стероида, который применялся в контрольной группе. При этом важно отметить, что в таких дозах, а в пересчете на человека весом 80 кг это 400 мг, в реальных условиях, в практике спорта высших достижений, экдистерон никогда не применялся. В другом исследовании этих же авторов, опубликованном в специальном разделе на сайте ВАДА, экдистерон применялся в течение 10 недель в двух разных дозах здоровыми, физически активными людьми, не занимающимися спортом, для оценки его влияния на спортивные результаты, включая приседания, жим лежа и прыжки. И хотя добавки, которые вводились субъектом, были помечены как содержащие 100 мг экдистерона, анализ их состава показал, что реальная доза составляла всего 6 мг экдистерона, то есть намного меньше, чем было заявлено производителем на этикетке, что само по себе является интересным фактом. В зависимости от группы лечения, добровольцы получали либо 2, 12 мг, либо 8, 48 мг капсул в день. Контрольные группы состояли из добровольцев, которые тренировались в течение периода исследования, добровольцев, получавших плацебо, и контрольной группы добровольцев, не занимавшихся спортом. Исследование показало, что он положительно влияет на антропометрические параметры и показатели работоспособности. Авторы решили, что этих данных будет достаточно для того, чтобы рекомендовать включить экдистерон в раздел S2 запрещенного списка ВАДА. Но пока, эта глава была написана летом 2021 года, он уже второй год находится в программе мониторинга, то есть не является запрещенным. Алкоголь и тестостерон. С давних пор люди заметили, что небольшие дозы алкоголя увеличивают половое влечение. В самом деле, кто же не знает о том, что пара бокалов вина будет прекрасным дополнением к романтическому вечеру? С другой стороны, логика подсказывает, что регулярное злоупотребление алкоголем может негативно сказаться как на либидо, так и на уровне тестостерона и физической работоспособности человека. Какой же уровень потребления алкоголя следует считать нормальным? В научном мире существует понятие «standard drink» — стандартная доза алкоголя. Стандартные дозы алкоголя, содержащие примерно 14 грамм этилового спирта, считаются примерно 350 мл 5% пива, 150 мл вина крепостью 12% или примерно 45 мл водки. Для мужчин нормальным считается употребление до 2 стандартных доз алкоголя в день, а для женщин – 1 доза. Причем нормальным такое употребление считается весьма условно, так как исследователи признают, что начинать пить ради здоровья, если человек до этого никогда не пил алкоголь, не стоит. При этом под таким нормальным употреблением понимается полное отсутствие эпизодических возлияний в больших объемах, даже если до этого человек полностью воздерживался от употребления алкоголя. Так что привычная для жителей нашей страны схема в виде пятничных возлияний с точки зрения современной науки совершенно противопоказана. Такие эпизоды приводят ко многим негативным последствиям, в том числе к повышению артериального давления, нарушениям электрофизиологической работы сердца и, по-видимому, снижению выработки тестостерона. Скорее всего, пресловутые 28 грамм этилового спирта, именно столько содержится в двух стандартных дозах алкоголя, которые являются нормой для мужчины, не влияют на выработку главного мужского гормона. Однако даже при однократном употреблении больших доз, 120 грамм этилового спирта, уровень тестостерона падает, и падает значительно, на 23%. У лиц, злоупотребляющих алкоголем, постоянное высокое потребление этилового спирта негативно влияет на уровень тестостерона в состоянии покоя. За счет чего же этиловый спирт снижает уровень тестостерона? Скорее всего, он замедляет синтез этого гормона, а также его высвобождение в яичках, воздействуя на клетки Лейдига, место синтеза тестостерона. Но даже без учета прямого негативного влияния на синтез тестостерона, этанол негативно воздействует как на аэробные, так и на анаэробные показатели спортсменов. Он нарушает процессы синтеза белка в мышцах, способствует дегидратации организма, нарушению терморегуляции, а также препятствует доступности глюкозы для работающих мышц и угнетает центральную нервную систему. Употребление даже небольших количеств этилового спирта после тренировки значительно снижает показатели работы мышц в течение более полутора дней после нее. Интересно отметить, что, по-видимому, промежуток между употреблением алкоголя и непосредственным началом его действия не слишком важен. В разных исследованиях было установлено, что сразу после выпитой порции спиртного ухудшаются результаты как спринта, так и пятимильной гонки на беговой дорожке. Таким образом, алкоголь точно нельзя считать другом спортсмена. Да и никакого положительного влияния на восстановление после нагрузки даже кружка пива не оказывает. Диета и тестостерон. Еще много веков назад в персидской и арабской медицине огромное внимание в вопросе лечения бесплодия и возвращения мужской силы уделялось диете. Неудивительно, что и в настоящее время лидерами в исследовании взаимосвязи питания и мужского здоровья являются арабские и иранские ученые. Так, иранские ученые в одной из своих работ решили определить имеющуюся доказательную базу по продуктам, описанным одним из величайших врачей в истории медицины Авиценной в его главном труде «Канон медицины». Ученые проанализировали статьи, написанные с 1950 года по декабрь 2019 года, и пришли к выводу, что в отношении некоторых продуктов есть доказательства того, что они положительно влияют на выработку тестостерона или улучшение различных параметров спермы, включая количество сперматозоидов, их подвижность и морфологию. Речь идет о миндале, луке, нуте, чесноке, кокосе, кунжуте, пажитнике, моркови, инжире, винограде, фисташковых и грецких орехах и фундуке. Они содержат большое количество витаминов В, С, А и Е, минералов, магния, селена, цинка, меди и железа, важных ненасыщенных жирных кислот, таких как линолевая и олеиновая кислоты, а также аминокислоты, такие как лизин и аргинин, а также полифенолы, флавоноиды, триторпены. Иранские ученые утверждают, что именно эти вещества можно рассматривать как главный фактор эффективности этих пищевых продуктов. В итоге они приходят к выводу, что составление диеты на основе этих фруктов, овощей, орехов и семян, рекомендованных Авиценной, может быть эффективным при лечении мужского бесплодия и мужского бессилия. Но для подтверждения их выводов, безусловно, необходимы дальнейшие исследования высокого методологического качества. Если в давние времена в качестве средства для повышения мужской силы мужчины предпочитали есть бычьи яички и порошок шпанской мушки, то сейчас в средствах массовой информации существует множество публикаций, экспертных мнений и прочих максимально авторитетных источников, которые рассказывают о влиянии приема того или иного продукта, витамина или минерала на уровень тестостерона и вытекающих из этого клинических эффектах. Например, прочитав первые 10 статей по запросу «Продукты, повышающие уровень тестостерона», можно обрести абсолютную уверенность в том, что прием продуктов, богатых цинком и магнием, жирных сортов рыбы, устриц и прочих морских гадов, точно повышает этот уровень до космических высот. А если и они не помогут, то точно помогут другие, не менее волшебные продукты, о которых так охотно рассказывают полчища диетологов, нутрициологов и прочих коучей по развитию. А что же говорит по этому поводу наука? Начнем с витамина D. Строго говоря, витамин D — это не только витамин, но еще и гормон, проникающий, совсем как тестостерон, через оболочки клеток и запускающий в организме каскад из тысячи реакций. В последнее время появляется все больше исследований, которые доказывают, что прием витамина D, а точнее D3, холекальциферола, положительно влияет на различные аспекты здоровья человека. От снижения восприимчивости к вирусным инфекциям до улучшения физической работоспособности. Неудивительно, что ученые хотят установить, какова связь между витамином D и тестостероном. Тем более, что низкие уровни тестостерона, как и низкие уровни витамина D, предлагают считать маркерами плохого здоровья человека. Специалисты отмечают, что в развитии дефицитов этих двух молекул есть много общего. Недостаток физической активности, несбалансированная диета и так далее. Интернет пестрит сообщениями о том, что прием витамина D может повышать уровень тестостерона. Однако доказательств этому совсем немного. Группа австрийских ученых из университета Граца детально исследовали эту взаимосвязь. Еще в 2009 году они обнаружили, что уровень витамина D и тестостерона коррелирует между собой и меняется в зависимости от времени года. Максимальный уровень тестостерона и витамина D наблюдался в августе, наименьший — в марте. Затем, в 2011 году, они обнаружили, что прием витамина D в размере 3300 международных единиц привел к повышению уровня тестостерона у мужчин по сравнению с плацебо. Эти данные способствовали тому, что в 2017 году было проведено крупное двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое исследование, то есть исследование максимально высокого методологического качества, которое продолжалось более 4 лет. В нем приняли участие не спортсмены, а обычные здоровые мужчины с низкими уровнями общего тестостерона и витамина D. Участники исследования были разделены на две группы, и в одной из них все включенные в нее пациенты принимали 20 тысяч международных единиц витамина D3 один раз в неделю на протяжении 12 недель. Концентрацию общего тестостерона измеряли с помощью масс-спектрометрии, то есть одним из наиболее точных методов. В итоге не было обнаружено никакого влияния приема витамина D на уровень тестостерона. Эти результаты подтверждают и данные метаанализов, то есть анализов множества исследований. В то же время не стоит забывать о том, что оптимальный уровень витамина D способствует поддержанию высокого уровня максимального потребления кислорода, мышечной силы, а также защищает от стрессовых переломов и других травм за счет поддержания баланса кальция и фосфора в организме. Большинство исследований, изучавших влияние приема добавок витамина D непосредственно на аэробные и анаэробные показатели спортсмена, показало улучшение данных показателей. Однако, важно заметить, что речь идет не о рекомендованных дозах 600 международных единиц, а о ежедневных дозировках на уровне 3000-5000 международных единиц, которые обычно используются в таких исследованиях. Об этом очень важно помнить, особенно учитывая тот факт, что по некоторым данным более 50% спортсменов имеют дефицит витамина D. В 1988 году американские ученые опубликовали данные своего исследования о разнице в уровне тестостерона у близнецов, отличающихся по питанию. Это классический метод, используемый в медицине, позволяет отделить влияние генетики от влияния среды на тот или иной параметр жизнедеятельности. Иными словами, идентичные в генетическом плане однояйцевые близнецы, ведущие разный образ жизни, являются прекрасными добровольцами для исследования влияния различных факторов среды на уровень тестостерона. То исследование 1988 года показало, что чем выше был вес испытуемого, тем ниже был уровень его тестостерона. С тех пор было проведено множество исследований, подтверждающих этот тезис. По признанию экспертов, распространение ожирения достигло масштабов пандемии, и в ближайшее время оно вряд ли замедлится. Снижение тестостерона при ожирении имеет и обратную сторону. Мужской гормон необходим не только для сексуальной функции. Он сам, в свою очередь, катализирует сжигание жира и рост мышечной массы. То есть тестостерон — это союзник худеющего мужчины, и надо стараться поддерживать его уровень на приемлемом уровне. Однако до недавнего времени не было известно о том, что сильнее повышает уровень тестостерона при похудении. Диета, то есть сниженный калораж потребляемой пищи, или физическая активность, сжигание калорий. Ответ на этот вопрос попытались дать японские исследователи. Они показали, что статистически значимо уровень тестостерона повышается только у тех мужчин, кто худеет с помощью поддержания высокой физической активности. Причем степень повышения тестостерона коррелировала с физической активностью, измеренной в количестве шагов, совершаемых ежедневно. Именно высокой физической активностью запускается дальнейший процесс жиросжигания, помогающий в дальнейшем сбросить лишние килограммы. В целом ряде крупных научных исследований изучалось влияние различных диет на уровни половых гормонов. В одном из них анализировалось влияние на уровень тестостерона средиземноморской, низкоуглеводной, низкожировой и обычной, так называемой западной, диет. Американские ученые провели анализ, учитывающий множество переменных, способных исказить результаты исследования, и установили, что у мужчин без диетических ограничений уровень тестостерона был выше, чем у тех, кто придерживается диеты с низким содержанием жиров. То есть мужчины, соблюдающие диету с низким содержанием жиров, имели более низкий уровень тестостерона даже при учете сопутствующих заболеваний, возраста, индекса массы тела и уровня активности. Необходимо помнить о том, что предшественником образования тестостерона является именно холестерин, и его ограничение потенциально может снижать синтез тестостерона. В целом, ограничение калорий может привести к негативному энергетическому балансу. Слушайте главу «Синдром относительного дефицита энергии». Недостаток калорий приводит к угнетению оси гипоталамус-гипофиз-яички, что в свою очередь может привести к снижению выработки тестостерона. Поэтому любителям модных, низкокалорийных диет стоит задуматься о сбалансированном питании с нормальным содержанием белков, жиров и углеводов. В последнее время ведутся активные попытки измерить с точки зрения науки степень влияния различных продуктов на уровень тестостерона. Одним из наиболее активных исследователей этой темы является иорданский профессор Салим Али Банихани, автор множества работ, посвященных влиянию того или иного продукта или лекарственной субстанции на уровень тестостерона или качество спермы. В своих статьях он использует принцип систематического обзора, то есть анализирует все проведенные по конкретной теме работы, опубликованные в ведущих базах данных. Такой обзор, проведенный в отношении коэнзима Q10, например, показал, что этот частый компонент различных БАДов и витаминных комплексов не обладает никакой активностью в отношении уровня тестостерона. Об этом свидетельствовало 11 исследований, проведенных как на животных, так и на людях. Профессор Банихани замечает, что единственное, чем может помочь коэнзим Q10, так это своей антиоксидантной активностью, снижая степень окислительного стресса, возможно, оказывающего негативное действие на синтез тестостерона. А вот в отношении того, как влияет на уровень тестостерона употребление меда, существуют интересные данные. Большинство проведенных исследований показывает, что употребление меда повышает уровень тестостерона в сыворотке крови у мужчин. Механизмы, с помощью которых мед увеличивает уровень тестостерона в сыворотке, заключаются в увеличении выработки лютеинизирующего гормона. Это гормон, который непосредственно регулирует секрецию тестостерона, повышение жизнеспособности клеток Лейдига, это клетки яичек, которые продуцируют тестостерон, уменьшение окислительного повреждения клеток яичек, усиление экспрессии гена STAR, это ключевой транспортный белок в синтезе тестостерона, и замедление активности ароматазы, фермента, превращающего тестостерон в эстроген в яичках. Кроме того, было обнаружено, что мед содержит различные биологически активные соединения, например, фенольные кислоты, которые могут позитивно влиять на стероидогенез. Потенциальным суперпродуктом в отношении главного мужского гормона является имбирь. Корень имбиря богат несколькими мощными антиоксидантными соединениями, такими как гингеролы, зингерон, зингиберен, глюкозид 6-имбирдиол и флавоноиды. Как и другие антиоксиданты, эти вещества защищают яички и находящиеся в них клетки Лейдига, продуцирующие тестостерон, от окислительного стресса, а также стимулируют выработку защитных ферментов самого организма. Предполагается, что помимо антиоксидантного действия, активные вещества, содержащиеся в имбире, нормализуют уровень глюкозы в крови, что является необходимым для адекватной секреции лютеинизирующего гормона. Кроме того, было показано, что некоторые активные компоненты имбиря способны увеличивать кровоток в яичке за счет увеличения выработки оксида азота, NO, являющегося мощным вазодилататором. Кроме того, прием имбиря увеличивал уровень тестикулярного холестерина, то есть того вещества, из которого потом синтезируется тестостерон. И что самое интересное и неоднозначное, корень имбиря способен увеличивать вес яичка, а за счет этого Увеличивается количество тестостерон-продуцирующих клеток и, соответственно, уровень тестостерона. Звучит замечательно, не правда ли? Так почему же имбирь или его активные компоненты не входят в состав тестостероновых бустеров, описанных ранее? Дело в том, что все исследования воздействия имбиря на тестостерон были проведены на лабораторных животных, в основном мышах или крысах, а исследования, проведенные на людях, в данный момент отсутствуют. Хотя надо признать, что производителей бустеров никогда не останавливало отсутствие научных подтверждений эффективности какого-либо вещества в исследованиях на людях. Интересно, что даже в исследованиях на животных уровень тестостерона повышался только при введении натурального экстракта имбиря. И поэтому, хотя имбирь является очень перспективным суперфудом, необходимы дальнейшие исследования его эффективности, проведенные на людях. Другим интересным продуктом, который потенциально может помочь поднять уровень тестостерона, является обыкновенный лук. Так, например, жители японского острова Окинава, отличающиеся своим долголетием, известны потреблением огромного количества овощей, в том числе и лука. Жители Окинавы едят овощей гораздо больше, чем люди других национальностей. Стоит ли говорить, что болеют они тоже реже, а живут дольше? Интересно, что лук с давних времен используется как мощный афродизиак. Традиционно жареный лук вместе с ложкой меда, другим суперфудом, использовался в качестве тонизирующего афродизиака в Индии. Предполагается, что лук может увеличивать выработку лютеинизирующего гормона, а также снижать окислительный стресс в тканях яичка, так как он содержит такой мощный антиоксидант, как кверцетин, нормализовать уровень глюкозы в крови, а также увеличивать кровоток в ткани яичка, как и имбирь. И несмотря на то, что абсолютное большинство исследований в отношении лука было проведено на животных, 3/4 из них показало увеличение уровня тестостерона. Обнадеженные такими результатами, ученые стали исследовать влияние экстракта лука на уровень тестостерона на людях. И первые работы, ведущиеся в этом направлении, показали, что экстракт лука действительно повышал уровень тестостерона у здоровых добровольцев. Разумеется, таких исследований еще мало, но полученные данные как минимум обнадеживают. Другие исследования профессора Банихани сосредоточены на изучении влияния продуктов питания и других веществ на параметры спермы. Так, например, проанализировав имеющуюся доказательную базу, профессор Банихани пришел к выводу, что один из главных компонентов антиоксидантных коктейлей, витамин В12, оказывает положительное влияние на качество спермы за счет увеличения количества сперматозоидов, а также за счет увеличения их подвижности и уменьшения повреждения ДНК. Кроме того, благоприятное влияние витамина В12 на качество спермы может быть связано с повышенной функциональностью репродуктивных органов и снижением воспаления и окислительного стресса. А вот такое популярное у спортсменов вещество, как ибупрофен, которым зачастую заедают боли травмы, оказывает, по-видимому, негативное действие на сперму и уровень тестостерона. Это происходит за счет снижения синтеза тестостерона и простагландинов, а также увеличения окислительного стресса, оказывающего отрицательное действие на сперматозоиды. То же самое касается и других популярных анальгетиков – аспирина и парацетамола. При использовании в высоких дозах парацетамол, по-видимому, изменяет морфологию сперматозоидов и, следовательно, их способность к оплодотворению. В основе такого действия парацетамола и аспирина на качество спермы также могут лежать подавление синтеза тестостерона, индукция окислительного стресса и стимуляция апоптоза, то есть клеточной смерти сперматоцитов. А вот такой часто применяемый при лечении артериальной гипертензии препарат, как каптоприл, по-видимому, не влияет на качество спермы. Действие же других часто применяемых препаратов статинов зависит от исходного репродуктивного статуса мужчины. На мужчин с нормальной продукцией сперматозоидов они могут оказывать негативное влияние. А вот на тех, у кого со сперматогенезом есть проблемы, они оказывают благоприятное действие. Другими пищевыми продуктами, в отношении которых есть исследования об их влиянии на уровень тестостерона, являются фитоэстрогены. Изофлавоны. Это группа естественных модуляторов рецепторов эстрогена, которые в большом количестве содержатся в соевых продуктах, включая изоляты соевого белка, популярные среди спортсменов-вегетарианцев. Довольно долгое время считалось, что эти вещества обладают антиандрогенным действием. Эти соединения являются известными лигандами рецепторов эстрогена альфа, ER-альфа и бета, ER-бета. Изофлавоны сои имеют сравнимую молекулярную массу и структурно подобны 17-бета-эстрадиолу, что теоретически может позволять им проявлять эстрогенную и антиандрогенную активность через связанный рецептор. В 2001 году появились исследования, проведенные на крысах, которые показали, что потребление сои приводит к повышению в крови уровня изофлавонов, которые оказывают эстрогеноподобную активность и снижают уровень тестостерона. В 2007 году в исследовании на людях ученые показали, что ежедневное потребление 56 грамм изолята соевого белка в течение 4 недель приводило к снижению тестостерона на 19-22%. Разумеется, результаты этих двух исследований были массово растиражированы в СМИ. Однако, если первое исследование было проведено на животных, что вообще имеет довольно слабую силу с точки зрения доказательной медицины, то во втором исследовании отсутствовала контрольная группа, что позволяет относиться к результатам исследования довольно скептически, потому что невозможно сравнить падение тестостерона у испытуемых с показателями в контрольной группе, принимающей плацебо, а значит и понять реальную значимость наблюдаемого падения в группе спортсменов, принимающих соевый белок. Ученые стали стремиться провести более высококачественные исследования влияния приема соевого белка на уровень тестостерона. В 2009 году американские ученые опубликовали мета-анализ нескольких исследований, показавший, что потребление соевого белка или отдельно выделенных изофлавонов не влияет на уровень тестостерона. В другом, высококачественном исследовании различные бобовые, включая сою, зеленую фасоль и ростки люцерны, были изучены на предметах эстрогенной активности. Исследование показало, что 12-недельный прием соевого белка не снижает уровень тестостерона в сыворотке и не препятствует изменению безжировой массы тела у субъектов, выполняющих программу упражнений с отягощениями. Еще в одном исследовании также было показано, что ни прием соевого протеина, ни прием чистого изофлавона не влияет на уровень половых гормонов. Так что не надо бояться соевых продуктов. Уровень тестостерона они не снижают. Другим продуктом, возможно, действительно снижающим тестостерон, является перечная мята. Этот эффект открыли турецкие ученые в 2004 году. Они обнаружили снижение тестостерона при употреблении мятного чая. Они провели свои исследования на лабораторных крысах. Однако впоследствии эти результаты были подтверждены и на людях. Поэтому любителям чая с мятой стоит задуматься о количестве его приема. Разумеется, от пары чашек в неделю, скорее всего, никакого негативного влияния на тестостерон не будет. Однако при ежедневном употреблении чая с мятой уровни главного мужского гормона, по-видимому, могут падать. Впрочем, необходимы дальнейшие исследования, посвященные влиянию мяты на уровень тестостерона. Влияние на уровень тестостерона приема БАДов, содержащих прогормоны DHEA, андростендион, андростендиол. Прогормоны тестостерона, то есть его предшественники в синтезе тестостерона, такие как андростендион, андростендиол и дегидроэпиандростерон, ДГЭА, в последнее десятилетие широко продавались как добавки, повышающие уровень тестостерона, объем и силу мышц. Особенную популярность завоевал ДГЭА, DHEA, или, как его еще называют, простерон, намекая на его предшествование другим стероидным гормонам. В 1978 году инъекции простерона стали доступны в качестве коммерческого препарата Gynadine Depot, а в начале 1980-х годов DHEA появился и в США. Его рекламировали как средство для похудения, против старения, ожирения и рака. Однако в 1985 году FDA, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, запретило его свободную продажу из-за недостаточных доказательств безопасности. Но в 1994 году в США он опять стал свободно продаваемой добавкой, хотя в других странах запрет на него сохранялся. В настоящее время, после многочисленных исследований, FDA одобрила также медицинское использование DHEA в качестве средства терапии системной красной волчанки и вагинальной атрофии. После вторичной легализации DHEA в 1994 году развернулась масштабная рекламная кампания по его продаже везде, где только можно. Особенно активно скупали его бодибилдеры и спортсмены в надежде на то, что новая добавка увеличит их мышечную массу. ВАДА тут же поместила простерон в запрещенный список. В настоящее время DHEA в основном применяется для предупреждения развития симптомов старения и депрессии, а также используется спортсменами для улучшения спортивных результатов. Однако в том, что касается последнего пункта, учеными был сделан большой прогресс по сравнению с первыми статьями конца 1990-х, начала 2000-х годов, которые рассказывали о значительной прибавке к результатам при применении простерона. Мета-анализ 42 публикаций, выполненный китайскими учеными, показал, что простерон действительно повышает уровень тестостерона, причем эффект от применения простерона сильнее проявляется у женщин, чем у мужчин, у молодых, нежели у пожилых, и у тех, кто принимает его в дозировке больше 50 мг в сутки. Другой мета-анализ, проведенный итальянскими исследователями еще в 2013 году, показал, что у пожилых мужчин прием простерона может оказывать небольшое, но статистически значимое положительное влияние на состав тела. В рандомизированном плацебо-контролируемом исследовании у мужчин среднего возраста не было обнаружено значительного влияния добавок простерона на безжировую массу тела или силу. В одной из научных работ, выполненных американскими учеными в 2005 году, было указано, что, вопреки маркетинговым заявлениям, использование прогормонов DHEA, андростендион, андростендиол и других не оказывает ни анаболического, ни эргогенного действия у мужчин. Более того, употребление прогормонов может повысить риск негативных последствий для здоровья. Таким образом, на данный момент остается неясно, увеличивает простерон спортивные результаты или все-таки нет. По-видимому, он как минимум увеличивает уровень тестостерона. Однако любому спортсмену, задумывающемуся о приеме простерона, стоит помнить о том, что это вещество входит в запрещенный список ВАДА. Сон и тестостерон. Сон имеет жизненно важное значение для здоровья и благополучия человека и решающее значение для полноценного функционирования организма. А как сон влияет на уровень тестостерона? Одно исследование американских ученых показало корреляцию между длительностью ночного сна и уровнем тестостерона утром у мужчин в возрасте 64-74 лет. Чем больше мужчина спал ночью, тем выше был его уровень тестостерона утром. Ограничение длительности сна до 5 часов и меньше на протяжении как минимум недели встречается по крайней мере у 15% работающего населения США. Эта проблема нередка и в России. В одном из исследований была смоделирована такая ситуация, что привело к уменьшению уровня тестостерона в дневное время на 10-15%. Также было показано, что у мужчин с синдромом обструктивного апноэ уровень тестостерона ниже, что может быть связано с ночной гипоксией и снижением уровня лютеинизирующего гормона. Но при оперативной коррекции этой патологии уровень тестостерона значительно увеличивался, что было напрямую связано с уменьшением симптомов апноэ. Таким образом, можно утверждать, что улучшение качества и продолжительности сна может также положительно влиять на уровень тестостерона и может рассматриваться как важное дополнение к терапии, направленной на повышение уровня тестостерона. Стресс и тестостерон. Физические упражнения являются физиологическим стрессором, активирующим разные звенья гормональной системы. Помимо тестостерона, одним из важнейших гормонов, отвечающих за переносимость организмом физической нагрузки, является кортизол. Кортизол — это стероидный гормон, который образуется в надпочечниках. Он играет центральную роль в физиологической и поведенческой реакциях на физическую активность, а также в важных метаболических функциях и регуляции иммунной системы. Баланс действия анаболических – тестостерон и катаболических – кортизол – гормонов считается важным фактором для адаптации мышц и, в частности, для роста мышечной ткани. Доказано, что продукция кортизола и тестостерона подчиняется циркадному ритму, и на их выработку может влиять также и лишение сна, приводящее к увеличению секреции кортизола и изменениям в выработке тестостерона. Предыдущие исследования обнаружили обратную связь между уровнями кортизола и тестостерона. Одна из теорий объясняет эту закономерность тем, что кортизол нарушает стероидогенез в клетках Лейдига посредством ингибирующего ферментативного механизма. У мужчин с высоким уровнем стресса бывает значительно более низкий уровень тестостерона в сыворотке по сравнению с контрольными показателями. В одном интересном исследовании было показано, что у американских врачей-ординаторов, имеющих высокий уровень стресса в период профессиональной подготовки, 80-часовая рабочая неделя, бессонные ночи, нередкие ночные смены, уровень тестостерона был достоверно ниже уровня тестостерона у медицинского персонала мужского пола, не являющихся врачами-ординаторами. В других работах было показано, что у мужчин с более высоким уровнем стресса на работе низкий уровень тестостерона наблюдался чаще, чем у мужчин с меньшим стрессом на работе. И наоборот, мужчины с низким уровнем тестостерона чаще имели значительный стресс на работе. Они обычно работали более 50-60 часов в неделю, иногда работали на двух и более работах, дольше добирались до места работы и чаще работали в жестком графике, в условиях соблюдения точных сроков выполнения заданий. Таким образом, снятие стресса и оптимизация рабочего графика может повышать уровень тестостерона без медикаментозной терапии. Варикоцеле и уровень тестостерона. Варикоцеле – это расширение вен яичка. Это крайне распространенная патология, которая, по некоторым данным, встречается у трети всех мужчин нашей планеты. К классическим симптомам этой патологии относят ощущение мешка с червями. Именно так проявляются на ощупь при самопальпации расширенные вены яичка. Как правило, данная патология возникает в левом яичке. Это происходит из-за особенностей венозного кровотока из левого яичка. К основным опасностям варикоцеле относят возникающую сниженную фертильность. Дело в том, что из-за нарушения обратного кровотока температура в яичке поднимается на 2-4 градуса, из-за чего нарушается сперматогенез. Среди бесплодных мужчин варикоцеле встречается чаще, чем у мужчин, способных иметь детей. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что патофизиологические изменения, происходящие при развитии варикоцеле, могут ухудшать активность клеток Лейдига и приводить к снижению уровня тестостерона. В одном научном исследовании было показано, что варикоцелоктомия, то есть хирургическая операция по коррекции этой патологии, повышала средний уровень тестостерона практически на 30%. Схожие данные были получены и в других исследованиях. У мужчин с низким уровнем тестостерона и варикоцеле хирургическая коррекция этого состояния может повысить уровень тестостерона. Однако, означает ли это, что нужно бежать на операцию? Нет. Лечение варикоцеле может не потребоваться. Многие мужчины с варикоцеле могут зачать ребенка и без какого-либо лечения. Но если варикоцеле вызывает дискомфорт или бесплодие, то может потребоваться лечение этой патологии. Физические упражнения и тестостерон. Физические упражнения являются одним из самых эффективных способов увеличения уровня тестостерона. В 1983 году было проведено знаменитое исследование американских ученых, показавшее, что после тренировки с отягощениями у мужчин значительно повышается уровень тестостерона. Интересно, что такая же взаимосвязь у женщин была обнаружена только в 2001 году. Причем, если у мужчин тестостерон после 30-минутной тренировки повышается на 22%, то у женщин только на 17%. Впоследствии было доказано, что уровень тестостерона повышают не только тренировки с отягощениями, но и регулярная аэробная физическая активность. В целом, у физически активных мужчин уровень главного мужского гормона бывает гораздо выше, чем у неактивных. Учитывая, что тестостерон, в свою очередь, помогает телу избавиться от лишней жировой ткани и увеличить количество мышц, получается замкнутый круг. Чем больше человек тренируется, тем больше у него тестостерона, тем легче ему строить свое тело и тем проще прогрессировать. Но при этом важно помнить, что избыточные по длительности и интенсивности тренировки могут иметь на уровень тестостерона обратный эффект. Слушайте главу, посвященную синдрому относительного дефицита энергии в спорте. Наилучшим типом упражнений, способствующих увеличению выработки тестостерона, являются упражнения с отягощениями. В 2007 году испанские ученые показали, что регулярные тренировки с отягощениями 3 раза в неделю на протяжении 4 недель приводят к стойкому увеличению уровня тестостерона, которое сохраняется на протяжении нескольких недель. Другим видом тренировок, которые доказано приводят к повышению тестостерона, являются высокоинтенсивные интервальные тренировки HIIT. Однако на данный момент доказательства эффективности такого рода нагрузок имеются только в отношении мужчин. Одно исследование показало, что чередование 90 секунд интенсивного бега и 90 секунд восстановительного бега на низкой скорости на протяжении 45 минут приводит к большему увеличению уровня тестостерона, чем 45 минут обычного бега в одном темпе. Сексуальное воздержание и тестостерон. Огромная важность тестостерона в сексуальной жизни побудила исследователей попытаться прояснить взаимосвязь между мужским гормоном и сексуальной активностью. Однако, несмотря на то, что такие исследования ведутся с середины 1970-х годов, полученные в этих исследованиях данные зачастую противоречат друг другу. Одним из первых шагов для прояснения взаимосвязи между уровнем тестостерона и частотой оргазмов, полученных в ходе секса или мастурбации, было исследование американских ученых. В этой работе они опросили студентов колледжа о количестве оргазмов, полученных в течение недели, и взяли у них кровь на уровень тестостерона. Затем, статистически обработав результаты, исследователи пришли к выводу, что между данными переменными не существует корреляции, то есть отсутствует связь на статистическом уровне. Еще в 2001 году немецкие исследователи обнаружили, что воздержание от секса и мастурбации увеличивало уровень тестостерона у мужчин почти на 30%. Ученые сравнили гормональный ответ на мастурбацию до и после 3 недель воздержания. Непосредственно после оргазма уровень тестостерона не менялся, в отличие от артериального давления, частоты сердечных сокращений, уровней адреналина и пролактина. Однако после периода воздержания его уровень существенно возрастал. В 2003 году китайские ученые опубликовали данные о взаимосвязи воздержания от мастурбации и уровня тестостерона. Они измеряли уровень тестостерона у 28 добровольцев в течение недели воздержания и обнаружили, что в течение первых 6 дней уровень тестостерона не менялся. Но на 7-й день произошло значительное колебание уровня тестостерона. Он увеличился практически на 50%. Эти данные произвели фурор в интернет-среде и привели к появлению целого движения NoFap. Суть этого движения заключается в отказе от мастурбации и просмотра порнографии с целью увеличения уверенности в себе, саморазвития и улучшения межличностных отношений. В настоящий момент популярность этого движения только растет.